сможем все забыть, не ревновать, не целоваться, друг друга больше не любить. Неужто раннею весною не зацветут для нас сады, и мы разделимся с тобою на просто я и просто. Может быть.